Глава 6. 10 лет назад. Саския обнимает меня так, словно я теперь ее новая лучшая подруга. От нее пахнет какими-то экзотическими духами, от которых начинает кружиться голова, хотя она не стала краситься, если не считать фиолетовую подводку для глаз, благодаря которой ее глаза кажутся еще более голубыми. Мы сидим в кабинке в баре «Сияние». Нас 6 человек, все девушки. Я не знала, что сегодня надеть. Саския, похоже, относится к тем, кто любит наряжаться. Но, черт побери, на улице-то -10, поэтому я натянула обтягивающие джинсы и 2 свитера, предполагая, что буду выглядеть как колхозница. Но все девушки, сидящие за столом, тоже были одеты в джинсы и свитера, и мы все еще не сняли куртки, в которых катаемся на сноубордах. Похоже, эти девушки — француженки. Мне не нравятся. В баре полно народу. Вообще-то я не люблю эти мероприятия после катания. Я приехала сюда тренироваться, а не ходить на вечеринки. Мне всегда казалось странным, что такое количество людей, приезжающих на горнолыжные курорты, проводит больше времени в барах, а не на склонах. Но «Сияние» — это единственный бар в деревне. На сцене группа играет дерьмовый панк-рок. «Ты сюда приехала на весь сезон или только на соревнования, Милла?» — спрашивает Саския, стараясь перекричать музыку. «На весь сезон», — отвечаю я. «А ты?» «Тоже». У меня что-то сжимается в животе. Всю зиму мне предстоит тренироваться бок о бок с моей главной соперницей. Я смогу наблюдать за ее прогрессом, но ведь и она сможет наблюдать за моим. Я смотрю на ее узкие плечи и бедра. Она 5 сантиметров ниже меня, но рост не является преимуществом хафпайпе. Наоборот, низкий центр тяжести помогает удерживать равновесие. Тем не менее, если говорить о силе, то тут преимущество у меня. Мне хотелось бы посмотреть, как Саския тренируется в спортзале. Вероятно, у нее поразительно сильная нижняя часть тела, раз она ездит так, как я видела. «У тебя есть спонсоры?» — спрашивает она. «Да». Она ждет объяснений. Magic, выпускающая сноуборды, Bonfire, бренд одежды, и Electric, которая изготовляет очки. И еще есть один бренд, выпускающий мюсли в батончиках, но я не стану его упоминать, чтобы она не смеялась. Я приехала сюда на своем маленьком Фиате Уно, набитом этими батончиками по самую крышу, и меня от них уже тошнит. Но, по крайней мере, я не умру от голода. Мои спонсоры только обеспечивают меня своей продукцией, присылают мне одежду, очки, те же батончики, а свои тренировки я оплачиваю сама. Это я ей тоже не собираюсь говорить. 2 года у меня был другой спонсор, бренд одежды, но они от меня отказались после того, как я получила травму колена. «Со мной такое тоже было», — говорит одна из девушек. До моего появления они все говорили на французском, но когда я к ним присоединилась, перешли на английский. «Нам следует застраховать наши ноги», — говорит еще одна девушка. «Как их страхуют футболисты. Знаете, что Мэрайа Керри застраховала свои ноги на 1 миллиард?» — спрашивает Саския. «Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы», — добавляет еще кто-то. «Где они могут упасть?» — спрашиваю я. «Жаль, что я не могу застраховать свою задницу». Мы начинаем обсуждать, какие части тела мы хотели бы застраховать. Барменша приходит с еще одним подносом, на котором стоят рюмки. Она вручает 1 рюмку Саскии, и та передает ее мне. Я не собиралась пить сегодня вечером, но отказаться трудно. Все эти девушки собираются участвовать в Лероше Опен, открытом турнире в Лероше, и все они пьют. Платит Саския. Я жду, пока каждая девушка не возьмет рюмку, и тогда опрокидываю рюмку в себя. Мы все веселимся, подбадриваем друг друга, и наши громкие голоса привлекают к себе удивленные взгляды девушек в соседней кабинке. Они немки, а может, швейцарки. И, наверное, завтра участвует в соревнованиях, потому что ни одна из них не пьет. И все вопросительно приподнимают брови, глядя на нас. К нашему столу подходят 2 парня. У одного смуглая кожа, у второго светлые дреды. Где-то я видела их обоих. «Кто это?» — спрашивает смуглый, глядя на меня. У него лондонский акцент. «Отвали!» — говорит ему Саския. Оба парня перемещаются к барной стойке. «Погодите-ка! Это же были Брент Бакши и Дейл Хан! А Саския только что грубо их послала!» Сразу после них появляется Кёртис. Он улыбается мне, кивает своей сестре, хмурится при виде рюмок и направляется к столу, за которым сидят парни, чтобы пожать им руки. Лица этих парней я тоже узнаю. Видела их на DVD с записями, посвященными сноубордингу. Кёртиса и Саскию можно считать королевской семьей в сноубординге. Их родители, Пэм Бернадж и Энн Спаркс, были пионерами этого спорта, и кажется, что брат с сестрой знают здесь всех. Рядом со мной сидит Адетта Галин, бронзовая медалистка всемирных экстремальных игр. Это она сегодня каталась в куртке мятного цвета, она и сейчас в ней. Ее короткие каштановые кудри торчат из-под шапочки от росиньоль. Я стараюсь не показывать своего восхищения звездой, но она на самом деле очень милая. Я узнаю, что она тоже приехала сюда на весь сезон. Остальные девушки только на соревнования. Я склоняюсь к Адетте. «Парни тебя боятся?» — спрашиваю я. «Я хотела сказать, что ты так мастерски катаешься, что они просто должны бояться». Адетта только отмахивается. «Тьфу на них!» — говорит она. «Мне хочется, чтобы музыкальная группа заткнулась. Я уже осипла». «В прошлом году я встречалась со сноубордистом из Швейцарии», — говорю я. «И он меня бросил, потому что я победила его в армрестлинге». Девушки хохочут. «В присутствии его друзей», — добавляю я. Адетта ударяет открытой ладонью о мою открытую ладонь. «Это все водка. Обычно я не рассказываю о себе, в особенности людям, с которыми только что познакомилась». Но мне становится хорошо после того, как я выплескиваю это из себя. Я не понимала, что до сих пор испытывала сильное чувство обиды. Стефан профессионально занимался сноуборд-кроссом и никогда не сбавлял скорость, если мы катались вместе. Мне нравилось кататься с ним, потому что мне требовалось по-настоящему напрягаться, использовать все свои ресурсы, чтобы не выпустить его из вида, когда он несся по трассе. Примечание. Сноуборд-кросс. Сноубордист спускается по длинной, пологой и широкой трассе, на которой расположены различные препятствия. Олимпийская дисциплина с 2006 года. Конец примечания. «Нужно послать его в спортзал», — говорит девушка, которая сидит за столом напротив меня. «Нанять ему тренера», — подсказывает еще одна. «Накормить стероидами». Предложения становятся все более и более причудливыми и оригинальными. Это новое ощущение — оказаться в компании девушек и в нее вписаться. Мои встречи со знакомыми женского пола дома приносят только боль. Они хотят говорить только о моде и знаменитостях. Мне гораздо комфортнее с друзьями брата, регбистами с их грубыми шутками. Приносят еще водку. Сколько рюмок мы уже выпили — я потеряла счет. Пью я редко. Я слишком занята. Работаю или тренируюсь, или то и другое вместе. Я никогда не пила перед соревнованиями, но другие девушки продолжают пить. Двое еще и водку пивом запивают, так что я опрокидываю в себя очередную рюмку и с грохотом опускаю на стол. Немки говорят о нас, и, как я думаю, именно этого и добивалась Саския. Это показуха. Мы настолько крутые, что можем напиться сегодня и выиграть у вас завтра. Да, так вполне может быть, если ты Адетта Галин. Но не так уж вероятно, если говорить обо мне. Тем не менее, я не хочу подводить нашу компанию. Нам подходит Кёртис и что-то говорит на ухо Саски. Я не слышу из-за грохочущей музыки, но, как я думаю, он говорит ей, чтобы не пила больше». Она только отмахивается, и он возвращается к своему столу, нахмурившись. «Боже, иногда он меня так раздражает», — признается она. «Мой брат тоже меня дико раздражает», — говорю я. Насколько он старше тебя?» «На 2 года». «И мой брат старше меня на 2 года». «У меня 2 старших брата», — сообщает нам Адетта. «Бедненькая», — говорит Саския, и мы все хохочем. «Они занимаются сноубордингом?» — интересуюсь я. «Нет, лыжными гонками», — говорит Адетта. «Я тоже начинала с лыж. Перешла на сноуборд, когда мне было 14». «Они здесь, в Лероше?» — спрашиваю я. «Нет, эту зиму они в Тине. Ты там была?» И мы начинаем обсуждать, где кто катался. Когда Саския в следующий раз идет к барной стойке, я вижу, как они яростно спорят с Кёртисом. Джейк не посмел бы мне говорить, что делать. Он это понял много лет назад. Саския снова возвращается с рюмками. Когда мы их осушаем, музыкальная группа начинает сингл рок-группы «The Killers» под названием «Somebody Told Me». Саския вскакивает с диванчика. «Я обожаю эту песню!» Мы идем за ней на танцпол, и внезапно встают все, кто есть в баре, и начинают танцевать. Мы толкаемся на маленькой площадке. Меня покачивает. Я никогда так не напивалась. Мне придется выпить ведро воды перед тем, как лечь спать. У меня кружится голова, и я иду в дамскую комнату. По пути назад к нашему столику я чуть не падаю, и кто-то хватает меня за предплечье, помогая устоять на ногах. Кёртис. Я выругалась. Про себя. У меня уже заплетаются ноги, и говорю я таким же заплетающимся языком. «Спасибо». У него горят глаза. «Как я уже говорил тебе раньше, можешь падать на меня в любое время». Я прилагаю усилия, чтобы не покраснеть, и киваю на бутылку воды «Эвиан» у него в руке. «Вероятно, ты здесь единственный, кто не употребляет крепкие напитки». «Я не пью, когда тренируюсь. Алкоголь мешает мне восстанавливаться». Я бросаю взгляд на наш столик. Туда снова принесли рюмки. Черт побери! Кёртис замечает, куда я смотрю. «По-моему, ты сегодня уже выпила достаточно». «Что, прости?» — переспрашиваю я. «Если мне потребуется твой совет, то я его спрошу». Что он о себе возомнил? Одно дело говорить своей младшей сестре, чтобы не пила. Но со мной-то он практически не знаком. Пошатываясь, я иду к барной стойке. Я не могу позволить Саске весь вечер платить за спиртное. Ей это посредством, но я не хочу этим пользоваться. По крайней мере, один раз заплачу я. Только я не знаю, какую именно водку мы пили, а мне кажется, что у Саски дорогой вкус. «Повторить?» — спрашивает девушка за барной стойкой до того, как я успеваю открыть рот. «Да», — киваю я с облегчением. Чуть дальше за барной стойкой сидят Дейл и Брент. Барменша болтает с ними, готовя мой заказ. На ней маленькое черное платье и сапоги на тонких каблуках, и парни разглядывают ее ноги. Она маленького роста и на самом деле хорошенькая. Длинные черные волосы, сильно накрашенные глаза. Я слышу, как она говорит. Акцент сильный, гораздо сильнее моего. Судя по нему, она из Ньюкасла. Я проникаюсь к ней симпатией, она с севера, как и я. Дейл говорит что-то, что заставляет ее закатить глаза. Она отвечает, и он демонстративно опускает голову, притворяясь, будто ему стыдно. Брент хохочет и шлепает Дейла по спине. Барменша приносит мой заказ. Мне ее жалко. Каждый вечер приходится разговаривать с посетителями, которые пристают и заигрывают с ней, в особенности с типами с такой впечатляющей внешностью, как у Дейла, с его дредами и пирсингом. Наверное, ее уже от них тошнит. Она ставит для меня рюмки на поднос, и я вижу загадочную улыбку, которая ненадолго появляется у нее на губах, и понимаю свою ошибку. Это она играет с ними. И она точно знает, как нужно себя с ними вести. «Вот ваш заказ», — говорит она мне. «10 евро». Я в сомнениях. Выпивка на горнолыжных курортах стоит очень дорого, и я ожидала, что заказ как минимум потянет на 50 евро. Барменша ошиблась, потому что ее отвлекли Дейл с Брентом, и если я ничего не скажу, разницу вычтут у нее из зарплаты. «Наверное, вы ошиблись?» «Нет, все правильно». На ее красивом лице появляется раздражение. «Хорошо, я, по крайней мере, попыталась. Я даю ей 10 евро». Она пробивает чек, уголком глаза смотрит на парней и поправляет волосы. Всем своим поведением она говорит им: «Я не заинтересована». Я смотрю, словно очарованная, как Дейл склоняется в ее сторону, чуть ли не всем корпусом ложась на стойку. Рукава у него закатаны, и видны руки в татуировках. Он зовет ее. Она снова улыбается сама себе и притворяется, будто не слышит. Я никогда так не играла с парнями, не знаю как. Она показывает пальцем на моей рюмке, ноготь на пальце накрашен блестящим красным лаком. Она что-то говорит, но я не слышу. «Простите? Водка вот здесь!» «Что?» Ужасающая мысль появляется в моем затуманенном алкоголем сознании. Но Саския не стала бы этого делать. Или как раз стала?